одинокий летний дождь над безумною толпой, одинокий пьяный дождь, он не дружит с головой. Одинокий хмурый дождь потерял свою любовь. Одинокий серый дым над пылающим костром потерял свой родной дом. И только дождь и грязь. Души смеясь, преврати дороги в грязь. Но внезапно грянул гром, теперь холодно вдвоем. И оба жмутся у костра, им куковать здесь до утра. И будет хуже, чем вчера. Ты новый дом, твой у костра. Уж хватит плачь до утра. Ты в жилах кровь, когда найдешь свою любовь. А я, как этот пьяный дождь, безудержно, безумно пью. И песни про любовь пою. Мы оба знаем, это ложь. Может быть, понять пора, что хватит квасить до утра. И пусть не стынет в жилах кровь, когда найдешь свою. Одинокий летний дождь.